Глава 20.1. Неутешительные итоги. Сотник Тоталемсо. Как неудивительно. Впрочем, этого результата я вполне ожидал. Но именно Декитор в тот самый момент и погиб. При этом его тело найти так и не удалось. Правда, все-таки много солдат на это я и не отправлял. Смысла в таких поисках большого не было. Все же от него мне требовалось получить даже не столько его магический дар в виде прибавки к мудрости, сколько знания. Ведь наверняка могла эта тварь где-то иметь личные тайники на случай непредвиденных происшествий. Определенно, такой изворотливый гоблин должен был подготовиться. Вот только этого я уже никогда не узнаю. Как минимум сейчас навыка поднятия нежити у меня точно нет. Да и не слишком направление некромантии распространено, по крайней мере в мире Ашшар. Как раз из-за влияния скверны. Ибо в целом адепт некромантов с годами в итоге как раз вынужден и сам обратиться в нежить. В лича или еще более низкоранговую тварь, попросту не выдержав давления стихии тьмы. К тому же, чтобы вернуть память Декитору, нужно было бы не просто воспользоваться заклинанием подъема немертвого, но неким более продвинутым. Что-то на уровне как минимум диранга, заточение души или клеть покоя мертвеца. А без этого в моем подчинении оказалось бы попросту безмозглое, либо умертвее, либо вообще скелет. В любом случае, ввиду отсутствия тела и подходящих навыков, рассуждения эти были сугубо абстрактными и абсолютно теоретическими. Однако я отвлекся. Впрочем, это даже хорошо, что мои мысли хоть изредка уводят на сторонние темы. Потому что неистовая ярость как раз разгорелась в моей душе. Так потушить ее до сих пор не удавалось. Давно меня так сильно безнаказанно не злили и так нагло не обкрадывали, не отбирали то, что я по праву уже считал своим. Очень уж сильно все это напомнило время моей службы в бытность десятником, когда одну премию за другой снижали в несколько, а то и вовсе в 10 раз. Так случилось и сейчас. Ибо тут даже не система посчитала, что мне не хватает уровня характеристики удача, и вместо приличного навыка выдала пустышку. Нет, эти бесчестные твари, проклятые отродья бездны, они решили сбежать! Притом, как сбежать из моей темницы? Самым наглым образом, бесповоротно сдохнув. Один, загнувшись от холода, второй, решив подорвать себя. «Да как им вообще в голову такое могло прийти? Неужели тот же Декитор не приобрел даже жалкого навыка регенерации, который бы позволил ему продержаться не ничтожные 10 минут, но хотя бы немного больше? Ведь даже первоуровневые работники из города Верхние Заболотца и те перенесли холод лучше! Кстати, может, в чем я все сильнее начинаю сомневаться, он и не замерз, а как и Круса Шатан, воспользовался навыком побега через возрождение в личной комнате. Неужели они вообще ничего не понимали в магическом искусстве и не осознавали, где оказались? Причем пылающим гневом были объяты оба сознания, неспособные смириться с утратой такого количества драгоценных трофеев, особенно с очень богатого Круза Ашатана. В таком состоянии я находился, когда поглощал с помощью Мирита души 4 телохранителей, упрямо борясь с соблазном попытаться вернуть одного из них в реальный слой пространства. Затем, в тот же миг, в кабинете Декитора перехватить израненного бойца и тем самым завладеть его амуницией. Вот только риск был слишком велик. А ценность трофеев телохранителя не так высока, и в итоге возможная добыча не перевесила бы ту мизерную прибыль, которую удалось бы извлечь. Как, впрочем, пришлось поступить и с поглощением очков системы и получением карт навыков. Однако тут я поступил уже более обдуманно и взвешенно. Поглотив магический дар одного из них, перенесся в основной слой реальности, захватив, впрочем, всех раненых воинов, включая и Текхартов, и даже Тхагаси, чтобы попытаться хоть таким образом снизить огромные потери своей армии, и решил вылечить их самостоятельно, дабы ни один из них случайно не умер. Но и здесь меня ждала неудача. Оказывается, эти твари, а я имею в виду телохранителей Круза Ашатана, не имели по факту ценных навыков. Ну, кроме их удивительной боевой формы, конечно. Но учитывая, что шанс заполучить боевую форму в принципе значительно ниже, чем процент выпадения любого другого навыка схожего ранга, то и было принято приемлемое решение, коллегиально, можно сказать. В том смысле, что оба сознания были солидарны в этом, как, впрочем, и разъярены подтверждением того факта, что ценной добычи снова получить не удастся. Потому как рисковать целой единицей характеристики «Мудрость» ради весьма эфемерного шанса заполучить либо карту навыка регенерации, либо заклинание «Грозовой разряд» я был точно не готов. Жаль, но вот невидимости, ради которой я еще мог бы рискнуть, у подчиненных Круза не было. Как раз-таки этой нужной мне функцией обладали довольно посредственные экзокостюмы, ибо иных функций у них не было. Раздражало еще и то, что даже их никчемную экипировку мне опять же заполучить не удалось. Да и переместил торговец к себе телохранителей в кабинет Докитора именно своим навыком, довольно редким и дорогим, призыв стражи. Заклинание позволяло на расстоянии в одну версту перемещать к себе до 10 существ с заранее наложенными на них метками. Именно как итог всей этой авантюры, не побоюсь этого слова, а я имею в виду нападение на меня, Круза Ашатана в кабинете Докитора, мне досталось только лишь 4 единицы к характеристике «Мудрость», чей общий уровень достиг 25 единиц. И такая же прибавка праны у Мирита, и его мистический дар достиг 10 единиц. Что касалось знаний этих хоб-гоблинов, то они откровенно разочаровали. Да, некоторые тайники у них имелись, и там даже находилось не просто золото, а системное оружие F-ранга с поглощенным опытом. Вот только жалкая пара сотен ОС, причем в эту сумму входили накопления всех телохранителей, меня вообще не интересовало, учитывая, что находились тайники в их домах в столице. Да, эти воины имели и действительно ценные накопления, но они находились на счетах в банках. При этом это были именно телохранители, которым по долгу службы требовалось пройти перерождение, так как свыше 25 уровня развивать их стало банально накладно. При всем при том, конечно, они тоже являлись дальними отпрысками благородной семьи Ашатан. Впрочем, Круз не посвящал их в тонкости своей работы, и кроме разрозненной информации о его связях, чем-то действительно ценным в плане данных, мне так разжиться и не удалось. Правда, оказалось, что Ашатан был лично знаком с Сатори Исо, но это в целом могло вообще ничего не значить. Так как этот проклятый чванливый Нургал знал половину аристократов когтей Зарима. Именно все это в совокупности меня выводило из себя еще сильнее, потому как получалось, что проклятый Круз Ашатан отделался невероятно легко, так еще напоследок чуть не нанес мне непоправимый ущерб, уничтожив моих личных офицеров. Тот же Тхагаси остался жив только благодаря скудоумию самого торговца, который в полусхватке решил поговорить, или даже не знаю, провести допрос, не удостоверившись в безопасности. Однако же, будь Итхагаси чуть умнее, или даже, прямо говоря, коварнее, то притворился бы куда раньше, что его ледяное дыхание закончилось. Очевидно же, что в этом случае сам легко справился бы с этим благородным недоноском, спалив его псевдоплоть одним залпом ледяного дыхания. Впрочем, с Мириотом я поговорю на этот счет отдельно. Все же он меня разочаровал очень сильно. Печально, ведь 62 своих гвардейца я потерял безвозвратно. Просто так, лишь из-за жадности проклятого Круза Ашатана. А ведь каждый из моих воинов имел 10 уровень. Таким образом, на данный момент мои убытки оказались не меньше, чем на 27 тысяч ОС. Отрыжка бездны, я даже толком насладиться его болью не сумел. Так легко он умудрился погибнуть. «Вот же проклятая мразь! И что самое поганое, поделать с этим ничего нельзя!» «Впрочем, варианты есть. Пусть на данный момент ценной информации в разрозненной памяти его телохранителей я не находил, но со временем разобраться в ней можно и более детально. Тем более, координаты нескольких промышленных объектов вне столичного региона мне теперь известны, и нанести туда визит очень даже нужно будет. Что касалось объема доступной мне маны, то он перевалил за 50 тысяч единиц. Да и скорость восполнения резерва тоже заметно выросла. В остальном вроде бы проблем не возникло. Раненые были мной лично поставлены на ноги. Рабочих же найти удалось легко, как и сопроводить нагруженными полными бездонными сумками со слитками и углем сначала в крепость на осколке, лишь собрав всю компанию, затем перенести в передовой лагерь на границу земель с нурглами, где они будут заниматься производством провизии. Потому как в лесах всяких быстроногих рогатых тварей, которых нурглы догнать просто физически не могут, встречается достаточно. И охотиться на них с помощью дальнобойного оружия куда эффективнее. Сноровка, правда, нужна, но это уже проблема Елара. Главное, что работники для переработки и заготовки мяса и шкур уже будут. Количество гарнизона осколка таким образом уменьшится. Следовательно, я наконец-то смогу вновь больше времени проводить в темнице последней воли. Да и в целом этот безумный темп времени изрядно раздражал. Особенно, когда жадные твари тебе попадаются на глаза каждый битый час. Также я решил увеличить контингент в передовом лагере на границе с землями нурглов с 50 до 100 гвардейцев. Сюда вошли и раненые воины, и проявившие себя во время защиты крепости, и, что главное, моей драгоценной Себии. Да и в целом я посчитал, что потенциал у лагеря, расположенного в пещере, очень высок, и Елара вполне справится и с целой сотней. Что же касается раздачи карт малого магического дара, то изначально я вообще хотел провести торжественную церемонию, чтобы этот волнительный момент мои подчиненные запомнили на всю жизнь. Вот только настроение мое так и оставалось ужасным, вследствие чего сдерживаться с каждым часом становилось все сложнее. Естество демона внутри меня буквально требовало рвать этих наглых ничтожеств, посмевших обокрасть меня. По причине их абсолютной недоступности для меня, да хоть кого-нибудь рвать. Причем даже средний маяк света внутри меня словно был согласен со мной и требовал покарать неверных. Я, конечно, знал, как решить эту проблему. И для этого всего-то и нужно разорить особняк семейства Ашатан. Вот только сейчас это было точно не лучшим решением. Да и времени на это совсем нет. Как, впрочем, и на поиск и уничтожение логова нурглов. Что же все-таки касается карт малого магического дара, то 10 штук было выдано скальным гоблинам, тем, у которых уровень интеллекта был выше. Это позволит им более точно и с меньшими потерями передавать ману в производственный комплекс «Трикарт С-23». И еще 10 карт магического дара я выдал Елару и его новым десятникам, как и еще 20 пустышек и ранга, чтобы он впоследствии перенес на них заклинание малого лечения и ледяного ветра, которое так хорошо себя показало в бою, проведенном Кари. Как итог, изначальные карты этих навыков я сам, конечно, не создавал, потому как для этого у меня есть подчиненные, да и ледяной ветер мной лично изучен не был. Смысла тратить ОС на него точно не стоило в моем случае. Вот только насыщать очками системы мне пришлось их все равно самостоятельно. А такой мелочи, как насыщение карты навыка, владение огнестрельным оружием номер 417RS81932, чтобы Элар мог пользоваться более-менее приемлемо плазменной винтовкой СК-74, хотя бы на дистанции до 200 шагов, я даже говорить не хочу. Таким образом, плазменными винтовками я вооружил и всех его десятников. Учитывая предпринятые мной меры, гипотетическая ситуация, когда их смогут задавить числом или качеством нурглы, теперь в принципе исключена. Опять же, после того, как я увеличил число подчиненных Елара, он сможет куда глубже отправляться на территорию нурглов. Пусть даже продвигаясь вплоть до недели пути в одну сторону в составе полусотни солдат, перемещаясь исключительно ночью. Однако это скорее планы на будущее, когда в здешних лесах все твари будут уничтожены, и, что немаловажно, все солдаты в подчинении Лара не только облачатся в продвинутые доспехи, но и увеличат свои уровни. Это, в итоге, позволит именно что опустошать земли Нурглов, заранее обозначенной мной для этого территории. За подчиненных я, в принципе, не переживал по двум причинам. Во-первых, пешим маршем они и за несколько месяцев не смогут преодолеть то расстояние, которое я покрывал с помощью навыка полета и поступи великих. Так что нарваться на действительно крупную стаю ни Нурглов, ни кого-то еще они не смогут, и скорее будут изнывать от недостатка опыта, нежели от реальной опасности. Ну и во-вторых, любое подразделение, посланное с разведывательной миссией, если ее решит отправить Тысячник, будет проходить через пограничный форт, как это было с крепостью Северный Ишал. Мимо основных дорог никто идти не будет, да и объем провизии офицеры захотят пополнить. Так что оповещение я точно получу заранее и попросту запрещу Елару в это время проводить охоту. Правда, во время моего отсутствия на миссиях в других мирах этого сделать не удастся. Но и здесь большой проблемы нет, так как Елару я дал четкие указания не только по точному распределению характеристик, но и по очередности поднятия уровней вообще у всей его сотни. Как итог, сначала именно Елар должен достигнуть 25 уровня, и только после этого до 15 уровня должны подняться десятники, чтобы повысить свой уровень силы до 15 единиц. Да, они будут медлительны, и перекос этот будет серьезным. Вот только из-за наличия крепкой брони и массивных системных боевых молотов уничтожать противников они будут еще более эффективно. С недостаточной выносливостью они справятся еще проще, банально используя на себе заклинание лечения. Таким образом, со временем не только живучесть естественным образом увеличится, но и выносливость. Ей просто придется это сделать, подвергаясь постоянным изнурительным нагрузкам от огромного тела. Развитие же Елары было запланировано совершенно другим. Он должен будет увеличить интеллект и восприятие до 10 единиц, и ловкость хотя бы до 6. Таким образом, благодаря инфракрасному визору в ночной мгле, его не сможет заметить вражеский отряд разведчиков лорда раньше, чем это сделает сам Елар, конечно, если его не будет возглавлять сотник. Вот только это очень редкий случай, когда такое происходит. Пусть и даже так, если это не будет проклятая Цеф, и Елару попадется такое же ничтожество, как Тагрим, то шансы скрыться, не вступая в бой, от него очень велики. Да и в целом, связать лично со мной этих солдат в скором времени никто не сможет, учитывая, что, вернувшись со следующего задания, они все пройдут процедуру спонтанной мутации. Доспехи же их уже давно были очищены от ярко-красной краски. Впрочем, плазменные винтовки я выдал еще и по той причине, чтобы взять в плен моих солдат и офицеров было в принципе невозможно. Как минимум тот же Пирек или Тагрим на это были не способны, и они куда вероятнее банально перебьют моих солдат. Так что и такой ход событий, пусть и маловероятный, мной был предусмотрен. Ко всему прочему, Елару пришлось выдать еще и один из накопителей опыта. Все же в его обязанности будет входить доведение до 5-й ступени магического дара и у работников. Десятники же сами с этой задачей должны разобраться, как и с насыщением карт навыков с заклинаниями. Карты Эфранга выдавать не стал, их Елар легко добудет с Нурглов и так. Еще была мысль заставить новых работников с плавильни изучить навык «Гибкая чешуя», чтобы они не выделялись слишком сильно. Да и для будущих экспериментов по химерологии может пригодиться. Но от этого пришлось отказаться. И не потому, что мне их было жаль, вовсе не поэтому. Просто этот навык, в отличие от хитинового покрова, не дает защиты от холода. Так что в этом просто нет смысла. Но это, конечно, не значит, что в будущем я не приобрету еще этих мусорных карт с хитиновым покровом и не приведу моих подчиненных к некоему единообразию. Хотя, если все удастся, то в моей армии вообще одинаковых гоблинов не будет. Ведь шанс двух одинаковых спонтанных мутаций практически отсутствует. Но при этом, доведя самых перспективных гоблинов до 50 уровня, у них может появиться шанс пройти перерождение в действительно могущественное существо, возможно, даже сильнее мириотов. Об этом Элара я тоже заранее предупредил, дабы у этих бестолочей не возникло желания без моего ведома пройти самостоятельно перерождение. Может, конечно, показаться, что это слишком жестоко, но это совершенно не так. Потому как я даю шанс этим гоблинам именно что не просто выжить или прожить лет 30-40, но получить истинное могущество и воистину великое будущее. Да, их жизнь будет связана с войной, но и сейчас это обстоит так же. Вот только в отличие от лорда, я желаю их подготовить к предстоящим опасностям. Сначала обеспечить нужными навыками, а не напропалую бросать мелких зеленых коротышек в 3 локтя ростом и 50 мер весом на чудовищ со всей радуги миров. Все же опыт в мире Маурзаше показал, что хороший доспех и высокий показатель силы снизил потери процентов на 90 в сравнении с классическим подходом. Однако это, конечно, все только замыслы, и как все выйдет на самом деле, это очень большой вопрос. Впрочем, именно поэтому я создаю множество линий возможностей, чтобы в любом случае, при любых раскладах, получить прибыль и выгоду. Было бы просто замечательно, если бы еще заносчивые аристократы, как этот Крус Ашатан, мне не мешали, то было бы вообще прекрасно. Впрочем, он все равно очень дешево продал свою бесценную для него жизнь. Всего за каких-то 27 000 ОС. Как итог, затраты по насыщению карт вышли очень серьезными. Еще и учитывая, что лично мне это большой выгоды здесь и сейчас не принесло. Так что паршивое настроение от этого однозначно не улучшилось. Все же 410 ОС как Нурглу в пасть улетело. Но в целом я, конечно, понимал, что усиление моих подчиненных — это и увеличение в будущем моего дохода. Но жадность не обманешь, что бы ты сам себе не придумывал. Ведь прямо сейчас это именно что убытки. Хотя морда Элара и новых десятников, конечно, буквально светились от счастья. Правда, эти эмоции сильно перемежались со страхом, потому как окутавшее мое тело пламя белого цвета в тот момент было сложно контролировать. Если говорить откровенно, то я этого просто не хотел делать. Впрочем, подчиненные понимали, что мой гнев направлен не на них. Во всяком случае, они очень на это надеялись. Потому как Елар, выданной винтовке и 2 энергоячейкам, оказался безмерно рад. И хорошо, что он прекрасно понимал, что это оружие именно что последнего шанса, и на жалких вожаков Нурглов до 10 уровня заряд тратить нельзя категорически. Но точные указания я выдал вообще всем присутствующим в этом лагере, не забыв никого. При этом у них даже шанса не было упустить мысль, которую я хотел донести. Ведь их разумы считывались постоянно. С производством муляжей экзокостюма «Крушитель Зертос» тоже проблем не было. 10 гоблинов с магическим даром на первое время будет достаточно для их беспрерывного производства. Все же создание каждого образца требовало не меньше 3 часов, а значит, в сутки можно сделать всего 8 единиц, и всю мою армию в ближайшее время точно не оснастить подобными образцами. Экспроприированный, как любят обзывать любые кражи себе, металл у семьи Сатис оказался не так плох после обработки производственным комплексом Трикард С-23. Не оригинальный сплав моего экзокостюма, но и не сырое железо, которое лопнет от одного хорошего удара, или того хуже, мягкая медь. В общем, пробить его обычным оружием, конечно, если уровень силы противника находится до 10 единиц, точно не выйдет, даже клевцом. О какой-либо магической защищенности тут речи, конечно, уже не идет. Но и ржаветь такой муляж не будет, как это делает плохо обработанный металл наших кузнецов из мира Ашер, когда за доспехами нужно именно что ухаживать, регулярно их чистить и смазывать маслом. В общем, от большого количества работы мои гвардейцы будут освобождены, можно сказать. Рассчитываю, что в целом уже к завтрашнему дню все десятники будут облачены в достойные образцы брони, которые защитят от тех же нурглов их полностью, что даст моим гвардейцам огромное преимущество. А наличие у десятников заклинания лечения и ледяного ветра вообще должно свести к нулю потери в рядах моих гвардейцев. Ко всему прочему, фронт работ я своим подчиненным обозначил на 1000 экземпляров таких же экзокостюмов, и с учетом 8 штук в сутки, за месяц они навряд ли смогут добиться результатов в 240 штук. Ведь еще и всевозможные бытовые мелочи производить придется. Как минимум для заготовки еды уж точно. Как итог, 1000 экземпляров будут готовы хорошо, если через полгода. Так что на них я пока не рассчитывал, и действовать придется с тем, что есть. Но только практика покажет, сумел ли я найти более эффективный вариант развития своей армии, или же лорд в этом плане достиг совершенства, и мои потуги ошибочны. Хотя, возможно, его вариант именно самый доходный в разрезе затраченных и полученных средств. Вот только если учесть, что мои новые доходы не будут облагаться налогом, то и перспективы у меня куда выше. В целом же, я надеялся заполучить с этого лагеря не столько ОС, сколько карты навыков, добытые с нурглов, такие как крепкие кости для усиления армии и, возможно, плодовитость нурглов. Это во многом увеличило бы мои финансовые возможности в будущем. Да и навык «Клыки нурглов» неплохо ценился в том же мире ТСР. Тем более, как показала практика на примере моей кари, даже у юнита есть высокий шанс добыть очень редкий навык, и именно что характеристика удачи тут, как оказалось, не так сильно важна.